праздником всех поздравляем. Мы прославляем сегодня тех, кто во времена лютых потрясений явил верность Христу и святым Его, и Отечеству нашему, и Царю, помазаннику Божию. Независимо от того, какая внешняя участь ожидает их и Церковь, и Россию. Если суждено промыслом Божиим снова стать Россией русской и православной, святые наши новые мученики и исповедники, первые провозвестники ее возрождения, предтечи славного ее будущего. Нам дан этот праздник, чтобы мы знали, что если не на земле, то на небе, на последнем Божьем суде, будет оправдано наше дело, и что во всех случаях непродолжителен и ненадежен успех наших врагов на земле. Господь подарил нам праздник новых мучеников и исповедников российских среди сегодняшнего всеобщего разорения и распада, чтобы не было у никого у нас уныния. Мы слышали за божественной литургией слова апостола: «Любящим Бога все содействует ко благу». Поистине, во всех скорбях наших присутствует Дух Святой, и все содействует ко благу. Какая главная черта святых мучеников? Они любящие Бога. Кто любит Бога, тот отдает всего себя Ему и от всего принимает благую часть. Так совершается чудо. Что бы ни происходило, все содействует любящим Бога ко благу. Весь промысел Божий ради них, все радости и все скорби. Все ко благу здесь на земле. Церковь растет и укрепляется. Благодаря им, ибо кровь мучеников – семя Церкви, и все к вечному благу. Явно или сокровенно Господь направляет все происходящее к одной благой цели ради любящих Его. И надо любить Бога, чтобы это видеть, чтобы участвовать в сегодняшнем празднике. Что же сказать на это? Радостно восклицает в сегодняшний праздник Церковь. Если Бог за нас, кто против нас? С изумлением взираем мы на высоту и глубину, и долготу, и широту любви Христовой, превосходящей всякое познание. Высоту и глубину их подвига можно уподобить только великим древним святым. А долготу и широту, продолжительность и тяжесть гонений, которые они претерпели, и великое множество их, не с чем сравнивать. Обыкновенно, чем больше мы узнаем о каком-то явлении, тем меньше удивляемся ему. А здесь, чем больше мы знакомимся с жизнью новых мучеников, от святых царственных страстотерпцев и сонма священномучеников во главе с патриархом Тихоном, до простых монахов и мирян и детей, тем в большее приходим изумление. Как будто сегодня среди победных песнопений мы вместе с ними рядом стоим на другой стороне небес. И вместе с новыми мучениками и исповедниками тех кровавых десятилетий и последнего десятилетия дерзновенно восклицаем перед лицом врагов Церкви Христовой, скрежещущих зубами, чтобы стереть ее с лица земли. Если Бог за нас, кто против нас? Все сказано этим словом Что вы еще хотите услышать? Бог за нас. Все, что Бог имеет, все, что Он являет собою, все, что Он совершает в мире, ради нас, за нас. Если так, кто против нас? Кто одолеет нас? Кто посмеет сказать, все уже кончено с православной Россией? Как бы ни были они сильны, сколько бы их ни было, пусть весь мир за них, что они могут сделать, пока Бог за нас, и мы хранимы в Его любви, пока мы вместе с Ним, нам дана будет власть попрать все силы тьмы. Пусть сатана уже сорвался с цепи, он снова будет посажен надежно на цепь. Для чего они собираются на последнюю битву против нас, когда сам Бог сражается за нас? Дорогие братья и сестры, сегодня святые наши мученики и исповедники уверяют нас надеждой, что все будет очень хорошо, если мы будем с Господом, как они. Все наши печали скоро предварятся на радость. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует и всего остального. Наша надежда основана на том, что Бог уже совершил для нас. Как могли бы мы узнать, что Он любит нас? Как могли бы узнать Его силу, все сокрушающую, если бы не увидели Сына Его, Единородного, приносимого в жертву за нас? И как могли бы мы засвидетельствовать о нашей ответной любви к Нему, если бы не было с нами наших святых мучеников? Что нам нужно без Него на земле? Новой славы и новой мощи земного Отечества нашего? Нет, и этого нам без Него не нужно, и на небе все может быть только с Ним. Не устрашимся нынешних и грядущих испытаний. Неужели Он, уготовавший для нас венцы и небесное царство, не даст силу переносить любые скорби на пути к ним? Христос умер за нас, и святые мученики своими страданиями пребывают в вечном единстве с Ним. Христос воскрес из мертвых, и какая власть на земле, какой суд человеческий будет обвинять избранных Божиих, если сам Бог оправдывает их и ходатайствует за нас своим воскресением? Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Мир, в котором грех все более утверждается как норма, будет все более ненавидеть тех, кто любит Христа и кого любит Христос. Наши враги могут лишить нас всего, но они не могут лишить нас любви Божией. И потому, что бы они ни делали против нас, они не могут сделать нам ничего. Мы прославляем святых мучеников, и вместе с ними, как символ веры, повторяем, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Никто не отлучит и не может отлучить нас, кроме греха. Нераскаянный грех есть отречение и отлучение от Христа и от Его святых мучеников. Но по мере умножения в мире греха избыточествует благодать, чтобы любящие Бога могли устоять в верности Ему. Наша Церковь стоит на непоколебимом основании Божией любви, потому что Господь наш Иисус Христос, через которого явлена до конца эта любовь, вчера, сегодня и во веки тот же. Аминь.